Крестьянин в беде. Крестьянину на двор залез осенней ночью вор. Забрался в клеть и на просторе, обшаря стены все и пол, и потолок, покрал бессовестно, что мог. И то сказать, какая совесть в воре. Ну так, что наш мужик-бедняк богатым лег, а с горью встал такою, хоть по миру поди с умою. Не дай бог никому проснуться худо так. Крестьянин тужит и горюет, родню взывает и друзей, соседей всех и кумовей. Нельзя ли, говорит, помочь беде моей? Тут всякий с мужиком толкует, и умный свой дает совет, кум Карпыч говорит. Эх, Свет, не надобно было тебе по миру славить, что столько ты богат. Сват Климыч говорит, вперед, мой милый сват, старайся клеть к избе гораздо ближе ставить. Эх, братцы, это все не так, сосед толкует Фока. Не то беда, что клеть далеко, да надо на дворе лихих держать собак. Возьми-ка у меня щенка любого от жучки, я бы рад соседа дорогого от сердца наделить, чем их топить. И словом от родни и от друзей любезных, советов тысячу надавано полезных, кто сколько мог, а делом ни один бедняжке не помог. На свете таково ж, коль в нужду попадешься, отведай, сунуться к друзьям, начнут советовать и в кость тебе, и впрямь, а чуть о помощи на деле заикнешься, то лучший друг и нем, и глух.